Ноябрьская ночь. Чтобы подтолкнуть берлинских евреев к отъезду из столицы, 90% еврейского населения, вопреки всему, пока остается в городе. Геббельс использует любые средства. Он старается пробудить ненависть к евреям у тех, кто никогда ее не испытывал, и разжигает ее у тех, кто прежде был, так сказать, латентным антисемитом. Меры, предусмотренные для Берлина, вскоре распространятся на всю Германию. Ночь с 9 на 10 ноября назовут «Рейхскристальнахт» — «Хрустальная ночь». Этой ночью толпа разбивает витрины еврейских магазинов, которых еще очень много. Горит синагога на Фазаненштрассе, погромщики вламываются в квартиры. Более 100 синагог разграблены эсэсовцами, 20 тысяч евреев арестованы, 36 убиты. Вот когда действительно начинается долгая охота на козлов отпущения, кульминацией которой вскоре станут принудительные работы евреев в концентрационных лагерях Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, Ораниенбург, Аушвиц, Освенцим, Треблинка и прочих. Эти лагеря, которым на конечной стадии их существования предстоит превратиться в лагеря смерти, покроют всю Европу. Человек, объявивший себя наследником Карла Великого, став полновластным хозяином 300 миллионов человек, будет решать и объяснять в закамуфлированных выражениях, каким должен быть этот медленный путь к кошмару, хотя и предпочтет лично не участвовать во всем этом, чтобы не портить свой имидж. А первой ласточкой нового порядка стало постановление префекта полиции. Все евреи старше 6 лет обязаны, появляясь на людях, носить на одежде желтую звезду, пришитую на груди сбоку, чтобы каждый мог ее видеть. Потом была хрустальная ночь. Значительный ущерб, который погромщики невольно причинили немцам, потом возмещали сами жертвы. На только что вставленных окнах разграбленных еврейских квартир появляются надписи «Юде». Повсюду в городе расклеены афиши, гласящие «Евреи — наше несчастье». Евреи, изгнанные из всех центров сосредоточения городской общественной жизни, не могут даже прогуляться в городском саду или в берлинском лесу, не столкнувшись с унизительными и грубыми антисемитскими лозунгами «Евреям вход воспрещен» или «Чистый воздух леса несовместим с запахом евреев». Вскоре выпадет снег, и юные гитлеровцы будут украшать своих снеговиков желтыми звездами и ермолками. Многие евреи уже стали жертвами насильственной депортации. Их увозят с вокзала Груневальд в вагонах для скота в первые концентрационные лагеря. На официальном языке эти люди — политзаключенные, пример в назидании другим, захваченные во время облавы, имеется в виду ноябрьский погром. Поезда же, в которые их загружают, стоят на запасных путях на товарной станции. Желательно, чтобы население Берлина ничего о подобных сценах не знало. Оно и так уже начинает сочувствовать евреям, поэтому в настоящий момент никаких новых антиеврейских мер лучше не принимать. Только 28 ноября 1940 года, в четверг, партия сделает в этом направлении следующий шаг. Она обратится к населению с призывом принять участие в съемках фильма «Вечный жид». В газете «Фюлькишер Беобахтер» будет напечатано объявление, приглашающее всех желающих собраться на киностудии «Уфа» в «Паласт ам Зоо» в кинотеатре у зоологического сада и рекомендующее подавить свою жалость, которая более чем опасна. На следующий день синагога на Левицов-штрассе, процветавшая во времена Кайзера, станет местом сбора для депортируемых. Очень скоро закроются последние еврейские школы, а самое большое, не только в Германии, но и во всей Европе, кладбище иудейской общины на Гроссе-Гамбургер-штрассе будет закрыто и разграблено. На другом иудейском кладбище в Берлине, кладбище в Вайсензее, сотни стел и надгробий будут осквернены нацистскими эмблемами, разорены, профанированы. Похоже, евреи больше не имеют права покоиться в мире в земле немецкой столицы. Закроют и их госпиталь на углу Иранской и Школьной улиц. К концу 1944 года в Берлине еще будет проживать на нелегальном положении какое-то количество евреев. 2000 из них поместят в концентрационный лагерь, наскоро устроенный в этом здании, изначально предназначавшемся для Красного Креста. Но сам Гитлер ни единого раза не употребит в своих публичных выступлениях слово «еврей».